шею. «Губанов!» От двери отделился ординарец. «Передай дежурному. Паровоз повернуть на запад. Подойдет специальный поезд барона Бильдерлинга с имуществом. Подать паровоз под него. Понял?» Губанов повторил приказание. «Ступай. Стой. И скажи ему еще. В хвост этого поезда дополнительно один санитарный подцепить. Пока разберутся, хотя до Читы пусть дойдет». Губанов выскочил за дверь. Подполковник надул щеки, медленно выпустил струю воздуха, и взгляд его остановился на Устье. «А? Так чего у тебя, красотка, этот гусь тянул?» Но опять зазвонил телефон, и комендант опять взялся за трубку, кинул Устье. «Подожди. Фогель, это опять ты? Чего тебе еще от меня надо?» Подполковник в отчаянии. «Я же тебе сказал, Бильдерлинга твоего пропускаю». «Что? Какие иконы?» «А, есть целый вагон». «Как отправить? Куда?» «Да ты в уме! Они у меня черти знают где, в самом дальнем тупике стоят, посреди фуражного эшелона. Я тебе их после войны отправлю. Не могу я их из середины состава вытащить». «Как? Тогда весь состав? Да там всякое барахло. Слушай, у меня 4 эшелона со снарядами на главных путях стоят. Тут же и с людьми, и санитарные. Как, ну и что же? Жара, солнце калит, чуть железо на крышах не плавится. Не равен час, рванет, вся станция на воздух взлетит, и 22 батальона солдат. Чей приказ? Куропаткина? Что, вам снаряды не нужны разве? Слушай, Фогель, пусть меня расстреляют, но как только будет еще паровоз на восток, я тебе погоню снаряды. Иконы? Не нашел я, не прибыли еще. Будешь докладывать? Этот черт знает что, Фогель, и тебе тоже спасибо. Ладно, отправлю. Пропадай, Россия. Фогель, помолись там на эти иконы за нее». Подполковник еще договаривал последние слова, когда в комнату к нему вошел, придерживая шашку рукой, казачий Саул. Он сел на свободный стул и, сцепив кисти рук, положил их на эфес шашки. «Опять плохие вести, Степан Иванович», — сказал Исаул, дождавшись конца телефонного разговора. «Японцы осадили Порт-Артур, заняли Волчьи горы». «Читал проходящие телеграммы?» «Да, и еще не все. В Маньчжурии наши войска отступили от Хайчена». «И от Хайчена?» Подполковник вскочил, оттолкнул ногой стул, подошел к лежавшей на другом столе карте, уперся в нее указательным пальцем. «Куда же теперь? К Ляояну? А потом? Ты понимаешь, что это значит, эти бесконечные отступления? Это позор русской армии», — закончил Исаул. «Нет, не армии», — гневно закричал подполковник и стукнул кулаком по парте. «Русские солдаты могут драться хорошо. Позор нашим стратегам. Еще не знаю я, кому и чему. Я сегодня 2 раза разговаривал с Фогелем». «Здесь нижний чин, Степан Иванович», — наклоняясь к столу, в полголоса напомнил Исаул. Подполковник сразу осекся, посмотрел в сторону Павла. «Так что ты натворил, братец?» Павел вытянулся в струнку. Теперь он уже знал, как надо отвечать офицеру. «Не отдал чести господину поручику, ваше благородие». «Ваше высокоблагородие», — мягко поправил подполковник. «А дальше?» «Господин поручик 3 раза ударил меня по лицу и приказал часовому к вам отвезти». «Почему же ты не отдал чести поручику?» Подполковнику нравился этот широкоплечий, красивый солдат. «Не заметил, с женой разговаривал, ваше высокоблагородие». «Это твоя жена?» «Да». «Надо говорить так точно», — опять поправил подполковник. «Устав плохо знаешь. Ты какого полка?» Павел промолчал. Он не знал, как ему ответить. С досадой и сожалением вспомнил, что не спросил об этом дезертира, с которым поменялся одеждой. Я тебя спрашиваю...